Глава 10. Волею Божией, учитывая уровень разумения и попытку вашу проникнуть в потаенное, что уже породило великое множество суждений о сём, пред часом суровых испытаний дается возможность коснуться сути таинства, которое возникает внутри вас и неизбежно проявляется между вами. Это есть таинство выживаемости вашей плоти в материальном мире. Сие таинство ныне подводит человека к смерти, чему вы подвержены все. Я жажду, чтобы вы достойно осознали суть сию, ибо от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших детей. И то, что ныне приходится позволить вам обресть более глубокие познания, не есть ступень возросшей ценности человека, но есть признак великого несчастья, ибо чада Божии не поверили Отцу Своему Небесному. Не есть ли это горе великое, когда чада Божии уходят от постижения предначертанного им Богом, то происходит значительное нарушение целостности организма на более тонком природном уровне, а сие нарушение передается детям и даже внукам. Житие же чад малых, не ведающих о том, что несет во сути своей плоть их, претерпевает значительные трудности и болезни. В древних писаниях вы часто можете узреть сказания о наказаниях за грехи не только согрешивших, но и их детей и внуков, хотя тут же можете узреть высказывание пророка Иеремии: «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Два таинства говорят об одной истине, но с разных сторон. Что и есть таинство, когда, свершив то или иное грехопадение и возымев себе определенные нарушения, родители всегда передают эти нарушения своему впоследствии нарождающемуся чаду. А вот далее, учитывая проявившиеся трудности, в плоть сию, волею Божией, будет вложена та душа, которая должна претерпеть именно эти испытания и никакие другие. Но есть еще одно особое таинство, кое проявится во времена последние, во дни суда Божиего. Ибо в сии времена сила помыслов человека будет быстро увеличиваться, и за оброненное зерно хлада жатва многочисленных каменных плодов последует тут же. Последствия посевов горя уже не будут столь растяжимы во времени, что ранее приводило детей к неизбежности снимать урожай камней холодных от посевов слепых родителей. Имея эту взаимосвязь, вы во многом обладаете болезнями, кои понесли от своих родителей и даже от их родных. И чтобы исцелить сии болезни, порою достаточно лишь много изменить в себе родителям, после чего болезни у детей могут исчезать даже без их ведома. Но пока родитель жив, и первопричина болезни ребенка в нем еще не выправлена, исцелить болезнь ребенка будет крайне сложно, а во многом и невозможно. Ибо это так же, как и осушать болото, не перекрыв предварительно впадающий в него ручей. Нарушение, возникающие во сути вашей природной целостности, во всем зависят от вашего отношения к окружающему миру, а также к предметам, созданным руками человеческими. Для чего и зову вас быть детьми, дабы достойно научиться говорить с цветами, дружить с облаком и бережно относиться к каждому камню, чтобы случайно не пнуть его, ибо он также живой. Структура вашей плоти имеет общую суть с минералами, растениями и животными. Лишь степень сложности отличает вас, что и привело в учениях Востока к своеобразному толкованию закона перевоплощения человека. Всякое развитие начинается с наипростейшего в сторону все более сложного. Отсюда легко возникло умозаключение, что развитие человека начинает движение от минерала и далее до собственной ступени. Воистину, верна мысль о единстве вашей природной материальной оболочки и любого тела, окружающего материального бытия. Но сей закон не относится к закону духовного бытия, ибо духовной тканью обладаете только вы, как дети Божии, и более ею не обладает никто в мироздании Вселенной. Несчастье, кое зарождается от нарушения гармонии и кое перетекает между вами во многом неосознанно, заключено в тонкой природной ткани, окутывающей плотскую оболочку. Это есть таинство, кое сосредоточено в вашем подсознании и которое, в свою очередь, ведает целостностью всей тонкой ткани. А от целостности ее зависит здоровье плотского тела. Сие подсознание заключает в себе великий мир, как вашей внутренней вселенной, так и несет отголосок мироздания великой вселенной. И это есть то таинство, о коем человек еще почти ничего не знает. Сутью подсознания в разных степенях сложности обладают все тела материального мира и те предметы, кои создает рука человека, либо любого другого разумного существа. Именно это чудесное таинство связывает весь материальный мир в едином родственном собратстве. И пока бытие ваше будет протекать во плоти, вы неизбежно пребудете в сих законах, и с ними должно будет считаться. После свершения грехопадения определенный разрушительный штрих запечатлевается в вашем подсознании. Ежели вы его не сотрете достойным покаянием пред лицем Богом и трудом праведным, то сей штрих передается далее к детям, рожденным после обретения штриха сего подсознанием родителя. Подсознание ребенка, имеющего в себе штрих определенной агрессии, способно наносить атаку самостоятельно, независимо, осознает ли это носитель всего или же нет. Вам часто приходится входить в то таинство, когда, слушая собеседника, говорящего о многом хорошем и светлом, внутренне ощущаете некое напряжение и потребность, прервав разговор, уйти. В это время подсознание собеседника атакует ваше, которое, в свою очередь, по законам материального мира, самостоятельно начинает защищаться. Все сие происходит независимо от того, желаете вы сего или нет. Если же слушатель слаб духовно, то он не сможет достойно выслушать реченное ему и либо холодно распрощается, либо проявит свое раздражение, чем поставить себя в не менее несчастное состояние, ибо в свою очередь сотворит грехопадение. Подобное таинство в ваших взаимоотношениях способно возникать в многочисленных разноликих проявлениях, что всегда будет создавать определенные неудобства. Сие также возникает между человеком и определенным искусственно сотворенным устройством, кое, реагируя на ваше качественное проявление, может атаковать вас, как и любое другое живое тело. Ибо тот, кто созидал сие устройство, неосознанно наложил на него определенное искаженное природное поле, кое характеризуется отношением создателя к создаваемому. Человек с уровнем зрения, соответствующим бытию трехмерного пространства, привык запечатлевать только плотные физические состояния. Мир плотных тел воспринимается в весьма ограниченных состояниях, где любое плотное тело заканчивается границами видимого контура его фигуры. И ежели сие тело не касается зримыми частями своими других тел, то якобы отсутствует и всякая взаимосвязь между ним и окружающим миром. Истинно говорю, нельзя сдвинуть с места ни одну песчинку таким образом, чтобы сие не было слышно на другом конце Вселенной. Также и бытие ваше протекает в тесной взаимосвязи друг с другом, и никто не способен оторваться от собратьев своих, даже уединившись где-нибудь на затерянном в океане острове. Ваши эмоциональные всплески в житии всегда будут сливаться в едином созидательном потоке жития собратьев всего рода человеков, независимо, где вы пребываете на земле матушки. Это и есть закон единой природной сути, а относительно чад Божиих еще и единой духовной сути. Посему, независимо от того, соприкасаешься ли ты частями плоти своей с плотью собрата своего, или же нет, своим внутренним миром ты уже вступаешь в активное взаимодействие с внутренними мирами собратьев, осознаешь ли сие или же нет. Ну а когда бурно изливается отношение представителю окружающего мира, на что способен только человек, то сила воздействия умножается многократно. Суть развития гармонии великого мироздания Вселенной заключена в истине, когда на обширном лоне солнечном, определенной неизбежностью, допускается появление маленьких черных пятен. Сии малые черные крупины способны достойно противостоять только равному по силе солнечному свету. И чем долее времени они противостоят, тем большая сила лучей солнечных устремляется к ним. А так как чернь сия есть песчинки на лоне бескрайнего, то, естественно, однажды гармония вновь восстановит поврежденный уголок тела своего. Истина бытия человека заключена в том, что чем глубже он постигает в труде предначертанное ему Отцом Небесным, тем более чада Божие благотворно вплетаются в гармонию великого бытия. Но каждый, кто направляет агрессию свою против собрата или любого другого представителя окружающего мира, начинает противостоять Вселенной. О, как велико несчастье, кое ожидает сего слепца! Быстрота и сила обратного удара, который возвращается к исторгнувшему агрессию наружу, зависит от степени соответствия великой гармонии подвергшегося атаке, где чем более чада Божии приближаются в развитии своем к Божественному, тем быстрее и сильнее возвернется обратный удар к излившему на него агрессию свою, либо любую другую порочную эмоцию. То же обстоит и с тем, когда слепец изливает отрицательное по отношению к культовому сооружению или же к любой духовной утвари, накопившей в себе великую благодать Божию. Осквернитель храма всех получает поражение такой силы, когда род его будет вырожден. Посему и сказывал вам ранее, что хула на Духа Святого не может быть прощена, ибо сотворяющий сие замыкает сам на себе всю беспощадность неумолимых законов Вселенной. Если бы сие касалось только лишь законов Отца Небесного, то истинно говорю вам, он всегда простит кающегося. Но сотворяющий противное Богу нарушает гармонию материального бытия, а сии законы непоколебимы. Истинно говорю, бросив одно зерно холода, всегда пожинать будешь много более плодов каменных. Так где же грань, отделяющая порочное ломание ветвей от надломленной во благо? Ибо в житии во плоти на земле матушки невозможно уйти от определенного ломания и нарушения устоявшегося. да и как много боли приходится творить друг другу, выправляя нарушения. Возможно ли жить в природе Земли-матушки, не нанося вреда ничему живому, что пытались сотворить многие ищущие истины на Востоке? Воистину говорю, что под понятием вреда невольно можно сокрыть многие действия, кои не имеют ничего общего с понятием убивать. Человек, проводя житие во плоти, каждое мгновение способен что-то убивать без ведома того. Посему, ежели допустить единый смысл у вреда и убийства, то чтобы не наносить вреда ничему живому, для сего необходимо покинуть свое материальное тело. Но так как развитие ваше возможно только во плоти, то значит, истину благоприятного жития плоти надлежит познать достойно. Основное начало формирования человека, как избранного чада Отцом Небесным, стало происходить со времени явления первых законов, определяющих путь истинного восхождения чад Божиих. Ибо, не восприняв сего, человек мало бы отличался от мира животных, и с появлением первых законов появилось понятие греха. Так что же есть грех? Ранее говорил вам, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Если в житии своем вы стремитесь сотворить искренний шаг по зову души своей во благо окружающим, пытаясь неизменно придерживаться истины Божией и невольно погубив что-либо, то сие не будет грехом, ибо сотворяли благо, насколько способность была, чего и ожидает Отец Великий от каждого из вас. А сотворяя что-либо, погубили, не жаждуя сего и не ведая о сём. Истинно говорю, великой горечью будет являться та ошибка, о коей ведаешь, но все же сотворяешь. Чада Божие, проявившие житие свое в лоне мироздания и заключающие в себе два начала, материальное и духовное, не развиваясь духовно, не способны по степени вредоносности соответствовать даже животным. Ибо животные прибегают к убийству лишь в крайней необходимости, как к единственной возможности продолжения жития своего. Человек же, заблудший средь зарослей порока, приносит вред во имя наиболее удобного жития своего, где удобства сии с течением времени обретают самые изощренные очертания, во сути коих сей несчастный не способен разобраться. Но развиваясь духовно, чада Божие обретают качества, коих никогда не смогут обрести ни животные, ни даже весь разумный мир, окружающий бытие рода человеков. Мысль есть некое подобие проводника, по коему передается определенная сила. Благодаря мысли человек мгновенно связывается с любыми объектами или явлениями окружающего мира. А чтобы повлиять на них, человеку необходимо проявить свое отношение к тому, кому направлена его мысль. И так как все тела материального мира незримо связаны между собой через тонкие природные оболочки, то стоит только лишь наметить определенный, жаждуемый слом, вы тут же вонзаете холодное лезвие своей жажды в незримое сердце избранной жертвы. Ежели сия жажда не соответствует истинным заповедям Божиим, то нарушения в гармонии обязательно произойдут, обратный удар неминуем. Агрессия в житии животных проявляется с минимальным эмоциональным всплеском, посему и искажения в гармонии природы проявляются незначительно. Сила же эмоций человека, подкрепленная могучими качествами души, способна проявляться необычайно ярко, что ставит духовно неочищенного человека в крайне опасное состояние. ибо, не исполняя достойно предначертанного Отцом Небесным и не следуя зову Его, чада Божие способны слишком далеко выйти за пределы гармонии. Теперь же, чтобы говорить о крайней необходимости определенного слома и убиения для человека, надлежит прежде всего познать истину того, что плоть ваша ныне не нуждается в искусственном поступлении в нее извне пищи животного происхождения, а значит, осознанное убиение животных во благо своего жития есть ныне удел невежественных слепцов. Что же касается мира растительного, призванного долгое время служить во благо жития плоти человеческой и жития самого чада Божиего, то чтобы произвести тот или иной слом, постигающий истину, прежде всего сотворят молитву, обращенную к Матери Природе, дабы отторгла она плоды свои. Воспользовавшись коими, вы возвернете ей благ во много более, нежели взяли от нее. А далее, с чистым сердцем, наполненным любовью и теплом к земле матушки и к тому, к чему прикоснуться надлежит, произведите необходимый слом. Вред будет отсутствовать. Тело же природное возрадуется, что, попадая в вас, или же, пребывая рядом, оно исполняет гармоничное. Тогда будет ликовать природа и бытие великое от расцвета жития вашего, чад Отца Небесного. Аминь.